Глава 56. «Что опять нужно от меня правоохранительным органам?» — недовольно поинтересовался хозяин Руна у входящего в его кабинет Павла. «Не пора ли порадовать меня результатами расследований и избавить от допросов?» «Вы не представляете, как мы мечтаем об этом!» — театрально воскликнул оперативник. Юрий окинул его презрительным взглядом. «И в чем дело? Не хватает профессионализма?» «Скорее помощи с вашей стороны», — улыбнулся Киселев. Малиновский развел руками. «Извините, уважаемый, но я не гадалка и не предсказатель, и не могу говорить о том, чего не видел и не знаю». «Еще как можете». «Вы издеваетесь?» — предприниматель чуть заметно вздрогнул, сразу взяв себя в руки. «Выкладывайте побыстрее, что вам нужно, и уходите, я должен работать». «Ладно», — Павел сел на диванчик без приглашения. «Вы, конечно, станете отпираться, что в курсе гибели своего бывшего начальника службы безопасности». «Руслан погиб?» Брови владельца Руна поползли вверх. «Это не ошибка?» «При желании вам разрешается навестить его в морге», — иронически заявил Павел. «Но как это произошло? Где?» «Думаю, вы прекрасно знаете», — оперативник подмигнул собеседнику. «Какая чушь! Какая ерунда!» — взвелся бизнесмен. «Вы намекаете, что я убил Руслана?» «Я так уверен в этом», — ответил Киселев. «Где вы были вчера утром?» «До половины девятого я находился в загородном доме», — Юрий наморщил лоб. «После на работе». «Ваша дача и работа — прекрасное алиби», — рассмеялся Павел. «Сколько раз они выручали вас из затруднительных положений?» «Послушаешь вас, вся моя семья и коллеги лгуны», — предприниматель отвернулся и стал смотреть в окно. На подобное выражение обиды Киселев не обратил внимания. «Лескова задавили вашей машиной», — бесстрастно произнес он. «Это было установлено криминалистической экспертизой». Малиновский порывисто встал со стула. «Гады! Они не только украли мой джип!» «У вас угнали автомобиль?» — оперативник выпучил глаза. Юрий подошел к нему и взял за руки, лихорадочно шепча. «Меня нельзя подозревать, потому что я сам нахожусь под прицелом. Несколько дней назад в меня стреляли. Одна пуля, я уверен, застряла в стене дачного гаража, другая разбила лобовое стекло машины. Все это вы можете проверить, исследовав в гараж и расспросив моего автомастера. Лесков, обеспечивая мою безопасность, заметил слежку». Он открыл дверцу шкафа и, достав снимки, протянул их Киселеву. «Этого человека зовут Владимир Жуков. Я не знаю, зачем понадобился ему, но он следует за мной по пятам. Вероятно, именно Жуков угнал машину прямо со стоянки возле отеля и задавил Руслана, который наступал ему на пятки». Мужчина сделал паузу, вытерев пот со лба. «Возможно, он тот, которого вы давно ищете». «Почему же ваша охрана, стоящая в дверях заведения, допустила угон автомобиля?» — ехидно вставил Киселев. «Вор вывел из строя сигнализацию», — объяснил бизнесмен. «Мои люди встрепенулись только тогда, когда машина рванула с места». «Почему вы не сообщили о покушении в гараже?» — задал Павел следующий вопрос. Малиновский пожал плечами. «Я растерялся. Поверьте, я действительно испугался и подумал, что моя охрана защитит меня лучше вас». «А кому вы рассказали об угоне джипа?» «Начальнику ГИБДД полковнику Строеву», — отозвался хозяин Руна. «Впрочем, вы можете проверить». Киселев знал, что Строев непременно подтвердит слова своего дружка, которому, как говорили в Приреченске, многим обязан. «А почему, зная положение дел, вы не позвонили нам?» — поинтересовался он. «Потому что автомобиль нашли через полчаса после моего звонка», — пояснил Юрий. «Его оставили на 20-м километре загородного шоссе». «Вы разрешите поработать с ним криминалистом?» «Пожалуйста», — предприниматель вздохнул с облегчением. «Однако охрану все-таки обеспечьте».